Ну, сегодня у нас в рамках этого курса последняя наша с вами встреча. Как я обещал, я хотел бы дать сейчас возможность задать вопросы, на которые у меня было бы больше времени, чтобы ответить. В том числе, например, какие-то отрывки из Библии, которые вы хотели бы обсудить. Ну, понятно, если вы там скажете 5 глав пророка Исаии, мы ничего этого не успеем. Но, может быть, какие-то отдельные кусочки мы сможем посмотреть. Я, может быть, еще очень кратко скажу вот о таком своем выводе из этого курса, которым хотел бы с вами поделиться, который было бы здорово, если бы стало вашим выводом тоже. Библию нужно читать, это вполне возможно. К сожалению, у нас сложилась такая традиция, но неважно сейчас, почему и как она сложилась, не очень хорошая традиция, что Писание-то у нас не читают, у нас человек часто ощущает себя православным, живет церковной жизнью, вполне регулярно ходит в церковь, приступает к таинствам, читает очень много всего интересного, добротолюбие читает, там Иоанна Златоуста, или брошюры какие-нибудь читает, как поститься, как пироги печь, как каяться и так далее. Ну, разные брошюры, конечно. Но Библию может совершенно не читать, только видеть ее в виде каких-то цитат, отрывков. И вот это может быть самое печальное. Я пытаюсь спрашивать себя, почему так? Ну, не исторически, да, там, можно сказать, у нас там были свои какие-то традиции и так далее. Хотя в древние времена в церкви читали Библию, просто не было у каждого дома Библии, но за богослужением читали, проповедовали. Взять того же Иоанна Златоуста, половина его трудов – это как раз комментарии, это проповеди, посвященные разным библейским отрывкам. То есть он прочитывал в церкви, он комментировал, он с людьми обсуждал это все, отвечал на их вопросы. То есть читать было принято, просто когда были книги дороги, соответственно, далеко не у каждого могла быть дом, вообще почти ни у кого не было. Только были в монастырях, церквах, библиотеках, может быть, в крайнем случае где-то в собрании там, у князя какого-нибудь. Тем не менее, библейский текст всегда существовал, да, и не просто существовал, а был на самом центральном месте. Сегодня, наверное, слишком много у нас выходит всего остального. Нас интересует политика, нас интересуют тонкости обрядов, что можно есть, что нельзя есть, как там соблюдать какие-то посты, как праздники отмечать и так далее. Нас интересуют всевозможные события из культурной жизни, как относиться там к Павичу, к Лермонтову и так далее. Это все хорошо, но это все-таки вопросы более вторичные. И, может быть, есть еще одна причина, самая важная, когда человек берет в руки Священное Писание. Это действительно Слово Божие, и Бог в этом Слове идет на очень серьезный риск непонимания. Он не пишет нам катехизис, где ответы даны на однозначные ответы на самые простые вопросы. Он не пишет нам устав, где предписано, как себя вести в тех или иных случаях. Он рассказывает нам о жизни, земной жизни Христа, о жизни христианских общин, далеко не безупречных, о том, как им писали апостолы. Он рассказывает нам о жизни израильского народа, о том, какие у него были светлые и темные, очень много о темных страницах истории. Вовсе нет такого, что ура, ура, вперед, вот мы молодцы, как у нас сейчас очень часто люди пытаются говорить об отечественной истории. И когда человек начинает это читать, он вынужден тоже пойти на риск того, что он не поймет Слово Божье. Не только в силу древности синодального перевода, ему уже больше 130 лет, не все далеко в нем понятно, как мы с вами выяснили, но есть более новые переводы, хотя они могут быть в чем-то неправильными, в чем-то сомнительными. Но человек может не понять, опять-таки, именно потому, что, как я уже сказал, Бог идет на риск не быть понятым. Точно так же, как он идет на риск воплощения, вот что ему стоило Христу явиться во славе сразу, то, что сатана ему предлагал, броситься вниз с крыла храма, и все увидят, что он по воздуху шествует, да, все ему поклонятся, все немедленно восторженно будут рукоплескать. Нет, он отказывается, он живет частной жизнью совершенно незначительного человека в семье плотника в маленьком городе в Галилее, да, все равно, что сейчас тоже какой-нибудь рабочий там у Рюпинского комбината мебельного, да, ну никто, абсолютно никто. Он идет на этот риск воплощения, точно так же он идет на риск непонимания в своем слове. И люди, чувствуя, что действительно Бог есть огонь поедающий, они боятся, может быть, ошибиться. И этот страх, он, с одной стороны, правильный, он очень может быть полезным страхом, страхом Божьим, если хотите, если человек всегда помнит, какая дистанция между ним и Богом. И помните, я рассказывал анекдот про богослова, который бегает за апостолом Павлом и кричит: «Ты считаешь, что в Библии написано?» Да? Вот если он такого не делает и не считает, что его мозги – это самое главное в мире, и вот как он это прочел, так оно на самом деле и есть, если он готов понимать эту дистанцию, готов действительно следовать там, где он может это найти, учению церкви, где не может, там, может быть, подождать и подумать, как можно к этому тексту относиться, то этот страх очень полезен. Если человек думает, лучше я не буду читать Библию, а то как бы я из него какую-нибудь ересь не вычитал, то это, наоборот, очень разрушительный, мне кажется, страх. Понимаете, вот ересь, это слово у нас сейчас очень часто употребляют, и здесь мне его говорили, а вдруг какая-нибудь ересь. Понимаете, ереси вдруг не бывает. Ересь – это упорное, целенаправленное противопоставление своего учения, учению церкви. Сказать глупость может каждый человек. Иногда сам вон священник говорит то, что формально можно было бы счесть ересью. Однажды некий батюшка в своем храме раздал анкету по догматическому богословию, задал там вопросы из семинарского курса, да, там о троичности Бога, о сущности, об ипостаси, о прочих вещах. Собрал анкеты, потом стал классифицировать своих прихожан. И так раскладывать их в стопки. Вот это ариане, вот это там монофизиты и так далее. Ну, конечно, они никакие не ариане, они просто люди не очень грамотные. Поэтому, если их спрашивают, они не умеют правильно ответить, сформулировать это. Но они станут арианами, если они скажут, нет, вот сотворен сын, а не рожден, вот мы на этом настаиваем, вот давайте так верить. Вот с этого момента начнется их ересь, да, когда они противопоставят свое понимание церковному вероучению. А там, где человек добросовестно заблуждается, там на самом деле ничего страшного. Бог идет на этот риск, я еще раз говорю, и церковь вовсе не торопится никого не то, что сжигать, но даже отлучать. Граф Лев Николаевич Толстой был отлучен после того, как он пару десятилетий целенаправленно писал вещи, категорически несовместимые с церковным вероучением. И переписывал Евангелие, в частности. Об этом мало кто знает, но он издал свою редакцию Евангелия, откуда выбросил все чудеса, включая воскресение Христова. Естественно, такое вероучение церковным не являлось. И вот когда это была его осознанная линия на протяжении пары десятилетий, это привело к отлучению. И поэтому человек, который честно ошибается, он на самом деле гораздо Богу интереснее, если хотите, чем человек, который заученно повторяет правильные формулировки. Об этом написано в книге Иова, между прочим. Иов говорил Богу дерзкие очень вещи. Его друзья говорили, все правильно, все как по писанному. А в конце Бог ему сказал, что ты был более прав, нежели они, потому что ты говорил честно и искренне. Иов перед этим признал свое полное поражение, что он сам ничего не знает, но полез с Богом спорить. И тогда Господь ему сказал, да, но ты разговаривал честно, а они просто твердили по написанному. Поэтому тебя я принимаю, а им нужно принести жертву в искупление своих грехов. Об этом же на самом деле можно прочесть и у многих христиан, которые не нам с вами чита. Об этом рассказывал, например, митрополит Антоний Сурожский. Я уже говорил о его опыте молитвы, когда он молитву «Отче наш» не смог читать, потому что там было написано «Остави нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим». Да? А у него был, это было отрочество его, он был такой максималист, у него был мальчик, которого он не мог простить, да? Вот такой личный враг. И вот он не мог согласиться, не мог повторить эти слова. Это стало для него очень серьезным внутренним дискомфортом, но это стало ступенью к росту. Да? Он понял, что невозможно не простить, да? Что необходимо это сделать. И он говорил, читайте Евангелие, не смущайтесь, если вы не согласны с чем-то. Оставьте это несогласие, не замалчивайте его для себя. Вот пометьте себе, не обязательно на бумаге, можно в голове, вот с этим я не согласен. Старайтесь понять все остальное. Вот это ваше несогласие, оно будет ступенью к вашему духовному росту, потому что вы начнете об этом размышлять, вы начнете каким-то образом пытаться найти для себя ответ. Да? И, может быть, он придет не сразу, но он постепенно будет приходить. И наоборот, отмечайте то, что писал он, то, что, безусловно, вы согласны с этим, то, что не оставляет вас равнодушными, а вы смотрите и говорите, да, вот именно так надо поступать, вот именно это самое для меня важное, и это тоже будет становиться источником духовного роста. Ну, а если этого нет, если все так прочитывают ровно, гладко, как друзья Иова, на все кивать головой и говорит, ну да, да, конечно, святые отцы так учили, то никуда человек не пойдет, он будет, как попугай, повторять то, что до него сказано, да, но ничего самостоятельного в нем не произойдет. Вот поэтому я бы хотел вас призвать действительно Библию читать. Можно пользоваться разными переводами, я уже немного об этом говорил, не буду сейчас повторять. Даже теми, которые, может быть, очень несовершенны, но если они заставляют вас размышлять над текстом, можно взять потом синодальные и сравнить, тогда и ими можно пользоваться, просто понимая, что перевод, скажем, я тут много говорил о переводе «Радостная весть» Кузнецовой, да, он провокационный во многих случаях, но если эта провокация, она заставляет вас взглянуть на текст и постараться понять, о чем он говорит, то это уже вам будет на пользу. Так что вот, собственно говоря, просьба моя читать и стараться размышлять. У нас, к сожалению, сейчас часто оказывается так, что нет возможности для какой-то подробной беседы со священником приходским, потому что очень много людей, он совершает там таинство, а в нем хотят видеть не только священника, но и психотерапевта, и закадычного друга, и великого богослова, и оратора талантливого, и знатока житейских ситуаций. Конечно, он не может все это тянуть, и поэтому, может быть, он даже как-то убегает от этих излишних на него возлагаемых бремян, но тем не менее, да, всегда можно найти человека, с которым можно обсудить, посоветоваться, можно поделиться своим пониманием, услышать его понимание. Есть книги, в которых тоже можно что-то вычитать, опять-таки не для того, чтобы просто это повторять, но для того, чтобы сопоставить свое понимание, то, как вы это увидели, с тем, что писали люди до вас. Тогда будет действительно идти какой-то внутренний духовный рост, тогда будет это Слово Божие живо и действенно, как оно само о себе говорит, живо и действенно в вас. Если оно просто стоит на полке, то оно никому не нужно. С тем же успехом там может стоять книга на китайском языке. Стоит и стоит, и можно ее уважать и почитать, но она ничего нам не даст. Вот такое краткое мое вступление. Вопросы уже есть, я сейчас начну на них отвечать. Если еще буду, значит, кладите. Разве церковь не предписывает каждодневное чтение Нового Завета? Сложно сказать. Понимаете, она не предписывает вот под угрозой отлучения, читай каждый день Новый Завет, или ты будешь отлучен. Как в некоторых других случаях она говорит, да? Вот есть, например, такое древнее апостольское правило, о котором только сегодня стали вспоминать. Кто три воскресенья не был на литургии, тот отлучен, да? Просто он себя поставил вне. Про чтение Нового Завета такого, конечно, не сказано в древних правилах, просто потому что у древних людей не было возможности каждый день брать и читать. Просто книг этих не было. Есть ежедневное чтение, кстати, не только новое, но и ветхозаветное. И, конечно, многие люди идут по этому пути, они смотрят церковный календарь, какое сегодня чтение литургическое, и прочитывают эти места. Очень неплохой способ, но, к сожалению, так не весь Новый Завет прочитывается. Даже Нагорная проповедь в них, в этих чтениях, почти полностью отсутствует. Поэтому только этого маловато. Есть и другие системы. Есть такой, например, в интернете сайт «Библия-центр», где они приводят там свои схемы, трехгодичный, пятигодичный курс, то есть прочитывается вся Библия вот по этим схемам. Ну, не обязательно следовать схемам. Я, например, человек достаточно харизматичный в этом смысле. Мне как-то проще всегда было читать вот по своему ритму подряд, да, вот когда-то я брал там и прочитывал, но Ветхий Завет в синодальном периоде не одолел. Не смог, на пророках остановился, забуксовал окончательно. Или просто брать какие-то отдельные книги, которые вот кажутся особенно важными и актуальными сейчас. То есть не так важно, какая будет схема. Но если кто следует вот этим церковным литургическим чтениям, которые всегда есть в церковном календаре, это очень хорошо. Послание апостола Павла к Ефесянам. Есть такие слова. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Ефесянам 4:26. «Как можно гневаться и не согрешать». Во-первых, это действительно цитата. Я вот, может быть, сейчас посмотрю. Я вам говорил уже про перевод под редакцией Кулакова Михаила Петровича. Из него удобнее, конечно, читать, чем из синодального. Ефесянам 4:26. Он переводит это так. «В самом гневе вашем не согрешайте, прекращайте гневаться еще до захода солнца». Это цитата из Псалтири, 4-й Псалом. Здесь, наверное, действительно понимать это следует так, вот как Кулаков переводит, что в гневе не согрешайте. То есть гнев – это чувство. В своих чувствах человек не властен. Да? Вот человек радуется или печалится, или гневается, или там унывает. Это от него не зависит, он испытывает эти чувства. Но он может действовать или говорить, исходя из этих чувств. Он может дать им волю, этим чувствам, или он может им волю не давать. Это уже полностью от него зависит. Видимо, здесь идет речь о том, что гнев не должен быть мотивом наших поступков, потому что это неизбежно приведет к греху. Да? Даже вот античные нехристианские языческие мудрецы говорили об этом: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Да? То есть человек, когда гневается, он видит картину настолько однобоко и способен на такие резкие действия. Наверное, каждый об этом может по своему опыту судить, что потом очень горячо об этом может пожалеть. Да? Но в тот момент он просто не осознает, насколько разрушительна его позиция. И вот эта вот замечательная фраза «Солнце да не зайдет во гневе вашем», ну, на буквальном уровне что имеется в виду? До вечера разберитесь с этим своим чувством. Понимаете, невозможно сказать человеку «не гневайся». Да? Это все равно, что сказать «не испытывай боли». или не пьянее от алкоголя, да, это невозможно. То есть есть какие-то естественные чувства, в том числе гнев, естественные чувства. Но человек может при этом научиться как-то справляться со своими чувствами, да, и каким-то образом от них избавляться. И вот в прямом смысле это означает до заката солнца. Вот что-то тебя разозлило, но к вечеру, вот когда уже пора ложиться спать, не переноси этого в завтрашний день, да, пусть это все останется здесь и сейчас. То, что очень часто бывает, как люди годами эти обиды держат, и уже там трудно вспомнить, особенно сложные отношения в семье бывают, или там между какими-то коллегами по работе, вот всякие соперничества начинаются, да, и люди помнят иногда, что там 5 лет назад было. Вот на прямом уровне говорится, забудь до того, как ты спать ляжешь, или, по крайней мере, найди способ вот от этого гнева избавиться. Но с другой стороны, можно, конечно, это понять так, что сам гнев, он служит своего рода причиной захождения солнца, да. То есть человек помрачается, вот как бы внутри себя наступает у него такое помрачение ума, помрачение всего хорошего в нем, и он уже сам не понимает, он во тьме. Вот можно себе это представить, и, наверное, каждый это испытывал. Я про себя тоже могу такое сказать, что когда человек действует под влиянием гнева, он действительно как слепой, как человек, который во тьме на ощупь что-то делает. Можно понять это и так уже в переносном смысле. Скажите, почему вы решили посвятить свою жизнь изучению Писания? Почему вы сделали такой выбор? Я его не делал, строго говоря. Я собирался заниматься совершенно другими вещами. Мне очень нравилась всегда византийская поэзия. Я писал в университете, я заканчивал филфак МГУ. Писал дипломную работу и до этого предшествующую курсовую по роману Солкопевцу. Это такой византийский поэт. Очень красивая действительно у него поэзия, и часть до сих пор, ну вот у нас будет, например, Рождество, «Дева дней с присуществием награждает». У него это был огромный гимн, от него оставили только первую строфу, а было гораздо больше. И меня очень все это привлекало. Закончил я университет в 92-м году, когда работы как-то совсем никакой не было. Не то, что про Романа Солкопевца, вообще почему бы то ни было, кроме как, сами знаете, чем заниматься. И сложилось так, что мой один университетский друг, сейчас он отец Алексей Густев, позвонил еще одному своему другу, которого я тогда не знал. Он работал в отделе внешних церковных связей, но сейчас уже давно там не работает. И сказал ему, вот у меня есть там на примете человек, он заканчивает университет, и вот надо бы ему работу какую-то найти, может, у тебя есть. Тот сказал, да нет у меня никакой работы. Следующим утром ему пришел факс из Голландии, из Амстердама. Там, обрадовавшись, что советская власть кончилась, решили организовать курсы такие специальные по библейскому переводу для людей из России и стран бывшего советского блока. Но в страны бывшего советского блока они отправили письма почтой, потому что почта нормально там работала. В России не работало ничего, кроме некоторых факсов. И они отправили факс в библейское общество вот туда, в отдел внешних церковных связей. И вообще-то они имели в виду следующий учебный год. Но это письмо пришло вот летом 92-го года. Тот получил его следующим утром и подумал, а может быть, пригласить этого незнакомого человека, то есть меня. И взял у своего друга телефон, позвонил мне, сказал, не хотите попробовать? Я говорю, ну не выйдет же наверняка, там наверняка огромный конкурс. Но попробовать можно, отправьте мои данные. Отправил, поскольку во все остальные страны письма шли по почте, то они их получили поздно. И отправили свои кандидатуры на следующий год. А из России пришло 3 кандидатуры на 3 места. В Амстердаме почесали в голове и сказали, ну раз они так хотят, пусть приезжают. Вот такое буквально совпадение. Да, а дело еще было летом, значит, меня в Москве не было, мы жили в Звенигороде под Москвой с семьей. Я приехал на одну ночь, что-то надо было сделать. Вот, значит, утром, когда я переночевал, меня застал этот звонок, да, то есть ряд совпадений, это действительно так. Ну, я не знаю, можно считать их случайными. Я действительно поехал, проучился там год по курсу специального библейского перевода. Мне понравилось это, потому что мне всегда интересно было с языками как-то дело иметь. Потом, действительно, Писание – это вещь самая важная. И, в общем, с тех пор так или иначе я этим более-менее последовательно занимаюсь. Поэтому я считаю, что это не я выбрал, но я, в принципе, об этом выборе не жалею. Расскажите немного о псалтире Ефрема Сирина. Спасибо. Это, наверное, все-таки две разные вещи имеются в виду. Псалтирь – это книга Библии, которая, естественно, всем знакома. И о ней я, наверное, рассказывать подробно не буду. Ефрем Сирин – это сирийский отец церкви, довольно широко известный, который сам писал очень много поэтических текстов, гимнов, писал некоторые богословские трактаты. Наверное, человек, который задал этот вопрос, имел в виду его поэтические произведения, его гимны очень красивые, их переводил, в частности, Сергей Сергеевич Аверинцев, некоторые только, их очень много. У нас, кстати, вот многие произведения отцов церкви, они совершенно не переведены, неизвестны сегодня на русском языке. Ну, ученые их знают, те, кто читает на языках, а широкой публики нет. И вот Ефрем Сирин как раз один из таких, всего несколько гимнов переводится Аверинцевым и публикуется в его сборниках. Например, «Драгоценная жемчужина» – очень красивый сборник разных древнехристианских текстов. И он действительно продолжает традицию псалтирия. Ефрем Сирин – это IV век. Сирийцы – это народ, он не тот же самый народ, который сегодня в Сирии живет, потому что сегодня там живут арабы, а сирийцы – это гораздо более древний народ. Сирийский язык – это арамейский язык, то есть он практически язык Христа и апостолов, родной, разговорный. И вот на этом языке Ефрем пишет как раз свои произведения. Поэтому они очень близки действительно к библейским текстам. Объясните такое явление, как праведный гнев. Ну, вы знаете, в Библии его нету. Библия признает гнев, вот как мы только что читали, и понимает, что человек может гневаться на нечто действительно дурное. Да, вот об этом тоже и в Псалтире можно читать, когда говорится о том, что человек негодует, потому что он видит какие-то злодеяния, видит какие-то пороки людей других. Но мне кажется, что праведный гнев, вообще само выражение, я не знаю, откуда оно взялось, когда оно появилось, некоторая все-таки такая, ну, знаете, как бывает выражение, например, «ложь во спасение». Такая вещь, которая по принципу меньшего зла проходит, да, то есть, ну, хорошо бы без этого обойтись. Но если уж нельзя обойтись, да, тогда это лучше, чем то, что другое. Да? Вот праведный гнев очень часто этим выражением злоупотребляют и называют им, на самом деле, любой гнев. Вот, мне кажется, как раз тот самый кусок, который мы сейчас прочитали, «Гневаясь, не согрешайте, и солнце да не зайдет во гневе вашем», он очень хорошо определяет границы гнева, в которых он еще может быть праведным. Да? Если человек негодует, если он все-таки каким-то образом возмущается, но при этом он все-таки держит себя в каких-то определенных рамках. Разъясните, пожалуйста, смысл притчи о нерадивом домоправителе. Заранее спасибо. Ну да, мы об этом уже говорили здесь два раза. Очевидно, все же недостаточно. Я напомню еще раз эту притчу. Значит, это из Евангелия, я читать сейчас не буду, из Евангелия от Луки. Как раз там идет целый ряд таких притчей о прощении, о рабе и господине, о блудном сыне недалеко стоит притча, самая известная. И в частности, Христос рассказывает притчу, где говорится о человеке, который был управителем дворецким, зная, что его хозяин собирается уволить за всякие злоупотребления, он решил найти для себя какой-то образ жизни дальше, да, и он думал, я копать не умею, а просить стыжусь, что же мне делать? Позвал к себе должников своего господина, взял у них расписки старые, и кто был должен 100 мер масла, тому велел, напиши 50, а старую расписку разорвал. И так со всеми поступил. И господин, когда увидел его, то сказал, да, ты был вот предусмотрителен. И, в общем-то, похвалил его. Звучит довольно абсурдно. Почему? Потому что получается, что Господь вроде бы хвалит человека, который на самом деле обманул своего хозяина. Он от него нанес ущерб его имуществу, то, что были должны ему люди, он сократил сумму этого долга. На самом деле, сейчас я постараюсь ее быстренько найти, потому что там есть некоторое объяснение самой этой притчи внутри нее самой, там дальше есть такие определенные выводы. 16 глава от Луки. Здесь есть как бы три разных вывода. «Сыны века сего догадливые сынов света в своем роде». Первый. Кто такие сыны века сего? То есть люди, которые живут по законам этого мира. Они в своем роде догадливые сынов света. Сыны света – такое интересное выражение. Оно употреблялось там в кумранской общине, если кто-то знает, что это такое. То есть это люди, которые живут духовной жизнью, как бы сказать. Да? Смотрите, здесь Христос им говорит, вот вы думаете, вы сыны света. Вы думаете, что вы вот такие продвинутые, такие духовные. А вот смотрите, человек простой, вороватый, человек совершенно вот не такой, как надо бы, да, а он в своем роде догадливее вас. Он умеет сообразить, где надо, он умеет вот пойти каким-то таким, может быть, хитрым путем, а вы не всегда знаете, как поступить. Можно это понять как вот такой урок, если хотите, смирения, да, то есть есть за что похвалить даже вот этого вороватого правителя. Но на этом не кончается объяснение. Дальше Христос говорит, «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Смотрите, он им говорит, что делать с богатством неправедным. Вот представим себя на месте этого неверного управителя. Он себе наверняка на откатах неплохую такую жизнь обеспечил. У него все есть. И вот он понимает, что очень скоро все это может закончиться, что очень скоро его выгонят с работы за коррупцию и так далее. И что ему делать в этой ситуации? И он начинает искать способ. И этот способ он находит только один. Не вложить деньги в недвижимость, не подкупить хозяина, не договориться с кем-нибудь, чтобы хозяина кокнули, как наверняка многие сыны века сего поступают в нашем мире. А он без каких-либо условий творит добро другим людям, пытается уменьшить их долг. И понимает, что, в принципе, они могут его кинуть. Они вполне могут ему потом отказать. Он не берет с них никаких расписок, а вот потом, когда меня выгонят, ты мне, значит, эти 50 мер масла вернешь. Да? Он идет на риск. Он до сих пор все только просчитывал, он до сих пор все только вот выгадывал так, чтобы было наверняка. А здесь он идет на риск, он полагается полностью на доверие этих людей. Он приобретает себе друзей богатством неправедным. Это ведь еще и ответ на вопрос, а что делать с неправедным богатством? Очень много всегда было людей, которые понимали, что у них богатство не очень хорошее по происхождению, да, что вот построено оно на обмане, на насилии, на воровстве. Что с ним делать? Некоторые говорят, а надо в храм пожертвовать, там свечу большую заказать, все будет в порядке, с главным договоримся. Здесь Господь говорит, приобретайте себе друзей, так чтобы люди потом приняли вас, и далее он говорит, в вечные обители. То есть даже не то, чтобы они потом приняли его, когда его выгонят с работы, накормили, напоили, там, одели и так далее, а в вечные обители, то есть в Царство Небесное они его позвали. Вот их Господь пустит в Царство Небесное, они скажут, а вот у нас там на земле еще один есть друг, вот он нам очень помог, Господи, пусти его, пожалуйста. Да? Вот они замолвят за него словечко и примут его туда. Может быть, он сам не заслуживает абсолютно, но по ходатайству друзей, которые помянут его добрым словом, может быть, его туда пустят. Дальше Христос говорит, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, то кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, то кто даст вам ваше? Вот смотрите, опять новый поворот. Вы в чужом не были верны, то есть получается это про этого неверного управителя, он как бы говорит, вы сами таковы. Вот вы тут распоряжаетесь тем, что вам дает Бог, и очень часто поступаете неверно, неправильно по отношению к этим дарам. Тогда кто даст вам ваше? То есть здесь он как будто переходит к обличению этих людей. Опять-таки на примере того же самого неверного управителя. Он вовсе здесь не идеальный человек, этот неверный управитель. Он лишь повод задуматься о некоторых вещах. Поэтому притча о неверном управителе – это не модель идеального некоего события. Да, вот идеальный человек в идеальной ситуации так себя ведет. Нет, это история про человека очень неидеального, который оказался в очень неидеальной ситуации и постарался найти приемлемый выход. И вот это может нас чему-то научить. А вовсе не сказать, что вот именно так он молодец поступил, все хорошо сделал. Ну и можно в этом найти, конечно, несколько более глубокий смысл, если хотите, богословский. Каждый человек Богу должен. Мы не случайно в молитве, опять-таки, Господний Отче наш, говорим, оставь нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим. Да? То есть мы все должны чего-то, мы все в чем-то оказываемся перед ним виноваты. И что делает этот управитель? Он другим людям помогает уменьшить свой долг. Просто вот делает так, что они, оказывается, должны немного меньше. И Господин это хвалит. Ну, здесь можно еще дальше подумать, а как вот, если посмотреть в ситуации первого века в Палестине, как это могло выглядеть? Ведь он фактически делает как бы людям благодеяние от имени своего господина. Он не говорит им, вот я тебе даю, а ты мне будешь должен остальное. Он делает так, как будто это господин простил им долги. Господин может ли после этого пойти к этому должнику и сказать, вот у тебя там была расписка на 100 мер масла, но вот тебе на 50 переписали, давай обратно и пиши новую. На 100, как раньше было? Конечно, нет. Во-первых, кто ему, как он это докажет? Во-вторых, он себя покажет таким уже нехорошим человеком, да? Сначала вроде от его имени дали, а потом отбирают. Он вынуждает, фактически, этот неверный управитель, вынуждает своего господина к благотворительности. Он делает так, что тот потом уже не может потребовать полного долга с этих людей. И вот как интересно оказывается, он вот дает этим людям милосердие, которого они, может быть, не заслуживают, но которое, безусловно, Бог к ним проявит, если видит в господине Бога. И тем самым он и себя оправдывает в глазах Божьих. Да? Он относится к этим людям лучше, чем они заслужили. Есть, правда, и многие другие теории. Я уже, кажется, говорил, что есть теория, что этот неверный управитель сам брал в свой карман откаты, то есть, на самом деле, одалживали 50, а он заставлял писать расписку на 100. И потом другие 50 забирал себе. Тоже может быть вполне. Значит, он тогда отказался от своей доли. Но в притче об этом ничего не сказано. Поэтому мы можем, конечно, такое домыслить, но уверены в этом быть не можем. А вообще евангельские притчи – это действительно некоторые такие камни преткновения. Понимаете, это не аллегории. Вот часто бывает так, что люди видят в притчах аллегории. Ну вот что такое аллегория? Действительно, есть притча аллегории. Вышел сеятель сеять, одно семя упало на добрую почву, а другое на камень, а третье на дорогу, а еще там одно семя птицы поклевали. Вот это аллегория, потому что семя – это Слово Божие, потом Христос разъясняет. Птицы – это помыслы и так далее. Но далеко не всякая притча аллегория. Например, притча о блудном сыне. Казалось бы, в ней есть нечто аллегорическое. То есть, младший сын – это грешник, который убежал от отца, отец – это Бог. Но в ней гораздо больше, чем просто аллегория. В ней очень важна роль старшего брата. Да? Это, с одной стороны, отношение Израиля, старшего брата, и язычников. С другой стороны, отношение праведника, старшего брата, и раскаявшегося грешника. Это некоторая поучительная история, в которой мы можем себя видеть на очень разных местах, да, которая заставляет о многом подумать. И притчи – это вот действительно такие истории, которые можно не один раз прожить. Несколько, вот по-разному смотреть каждый раз. Отец Антоний Сорожский говорил, что Христос не искал быть целителем и чудотворцем. Единственным двигателем были любовь и милосердие. Но в Евангелии, к сожалению, не могу дать точную ссылку. Он отвечает по поводу одного из больных, что не родители его согрешили, и не он, а его болезнь, чтобы явилась слава Божия. Не противоречит ли одно другому? Спаси Бог. Думаю, что не противоречит. Я напомню историю о слепорожденном. Интересное было такое событие, когда Христос действительно там, где он появлялся, он исцелял людей. Вот это происходило как бы даже само собой. То есть не то, чтобы он там искал, да, вот он приходил, как Кашпировский, там, приходите ко мне все больные, я на вас там помашу руками, и вы исцелитесь. Но он приходил куда-то, а к нему приносили этих больных, и он их исцелял. И вот однажды буквально в такой же ситуации оказался человек слепорожденный, то есть рожденный уже слепым, и его спросили ученики, кто согрешил, он или его родители. Почему? Потому что грех – это всегда есть причина болезни, да? Как тогда понимали, это очень прямолинейно. И, соответственно, если человек так тяжело болен, то, значит, кто-то согрешил. Но если он, то, получается, он в утробе согрешил, еще нерожденным. Если его родители, получается, несправедливо, потому что тогда согрешили родители, а он страдает. И Христос говорит очень интересную вещь. Он говорит, не согрешил ни он, ни родители, а это, чтобы явилась на нем слава Божия, и исцеляет его. Конечно, можно предположить так, что заранее этого слепорожденного туда Бог направил, там его предусмотрел, чтобы Христос пришел и его исцелил. Да? Тогда он просто вот такая, что ли, модель учебная. Вот как здесь мы выходим, там стоит модель двигателя внутреннего сгорания, чтобы люди пришли и посмотрели. И слепорожденный был именно таким тогда, да? Я думаю, что это не настолько прямолинейно, не настолько по схеме заранее приготовил Бог и его туда послал. Здесь Христос, может быть, отвечает на более общий вопрос о связи греха и страдания. Он говорит, что нельзя так прямолинейно видеть, что вот грех конкретный конкретного человека тут же порождает страдания этого человека или его детей. Но страдание, которое, вообще говоря, порождено общей греховностью людей, да, мы живем в падшем мире, где есть смерть, болезнь и все прочее, оно служит поводом для явления славы Божьей. Оно служит для исцеления, для того, чтобы люди, в конце концов, помогали друг другу, для того, чтобы эти исцеления совершались где-то чудесным образом, где-то вполне естественным. Да? То есть, что болезнь и страдания, они не за что-то. Вот его спрашивали, за что болезнь, за что болеет? А за что болеет вот тот или другой человек? За какой грех? Мы все однажды умрем. За что конкретно вот вы, я? Давайте найдем какую-то причину, скажем, а вот этот умер за это, и перед смертью так мучился, потому что вот он то сделал, да? Это бессмысленно. Но в страдании может быть смысл, если сказать, что страдание имеет некую цель, некий смысл. В частности, для того, чтобы явилось Слово Божие вот в этом конкретном случае, чтобы он был исцелен, для того, чтобы, переводя на наш язык, вот мы люди, которые исцеляют друг друга чудесным образом, не могут, помогали, собственно говоря, этим больным, и в этом смысле происходили исцеления. Что значит притча про заплаток старой ткани и вино в ветхие меха? Если это про учение, значит, ветхое вино учение лучше. Спасибо. Но это Христос говорил такую краткую притчу, что новое вино не наливают в ветхие мехи. Почему? Потому что новое вино, оно еще бродит, оно еще выделяет газы, оно еще расширяется в объеме. Если его налить в ветхие мехи, то будет плохо, порвутся. Если налить в новые, эластичные, еще не растянутая кожа, да, это бурдюк такой кожаный, то бурдюк растянется вместе с молодым вином, все будет в порядке. На самом деле, это единственная форма и содержание. На самом деле, Христос говорит о том, что вот он приносит людям некоторое новое учение, да, и оно не может выражаться в старых формах. А с другой стороны, если посмотреть, так это старое учение, потому что в Ветхом Завете во многих отношениях оно уже было. На самом деле, просто вот у единственной формы содержания о том, что нельзя, если есть потребность в чем-то новом, нельзя его впихнуть полностью в старые формы. Если Иисус был послан научить все народы, то почему он ответил женщине-язычнице, я послан только к дому Израилеву? Да еще и резко выразился по поводу хлеба, брошенного псам. Был такой эпизод, когда к Христу, зная о том, что он исцеляет людей, подошла женщина-язычница Сирофеникиянка и сказала ему, вот дочь у меня болеет, а он именно это и ответил, я послан погибшим овцам дома Израилева. Потом назвал даже ее собакой, сказал, нельзя брать хлеб у детей, давать собакам. Она сказала, да, но и псы едят крошки, которые падают со стола. И тогда он действительно исцелил дочь этой женщины. Вот в нашем представлении Христос очень часто человек такой безусловно добрый, который ко всем только по-хорошему обращается, а тут вдруг он так резко оскорбляет эту женщину. На самом деле, давайте посмотрим, что произошло. Это язычница, женщина, которая принадлежала к языческой религии, где, между прочим, еще в те времена, судя по историческим источникам, могли приносить в жертву детей. Человеческие жертвоприношения знали, ценили их. То есть это не милое такое язычество, березки, там, хороводы. Это довольно кровавая и жестокая религия. И вот она понимает, что в ее религии спасения для дочери нет. И она прибегает к Иисусу для того, чтобы дочка выздоровела. Больше ни для чего. По крайней мере, так можно понять эту встречу. И он ей очень резко говорит, вы собаки. Но не потому, что вы такие люди плохие, а потому, что вот то, что вы делаете, это настолько же отличается от веры в единого Бога, как собака отличается от человека. И когда она это признает, она говорит, да, пусть мы собаки, но мы хотя бы крошки твоей благодати примем. Он ей эти крошки дает, он дает ей ровно то, что она просила. Мы не знаем, как сложилась ее дальнейшая жизнь, обратилась ли она к вере в единого Бога или осталась такой же язычницей. И тогда, собственно говоря, ну что, дочка у нее выздоровела, прожила какую-то жизнь, все равно и потом умерла. Тогда на этом-то все не заканчивается на моменте исцеления. Исцеления, которые происходят в Евангелии, они, как правило, ведут за собой полную переоценку жизни человека. Вот этот же слепорожденный. Потом все от Христа отвернулись. Его родные не захотели, родные в смысле этого слепорожденного, не захотели ничего говорить. А он ходил, открыто говорил, вот этот человек меня исцелил, вот я теперь могу видеть. Да? То есть это изменило всю его жизнь. Он стал действительно вот таким вот человеком совершенно иным. Да? Не только прозрел, но изменился. Вот в этом смысле, может быть, он действительно поставил эту женщину перед таким вот страшным ответом для того, чтобы вот вызвать этот кризис, для того, чтобы она поняла, что нельзя жить по-прежнему. Мы не знаем, что произошло дальше. К притче об управителе. Если помните, у Соловьева в повести о Хадже на Средине, не читал, есть такой же эпизод с хранителем озера. Спасибо. Может быть. Значит, он оттуда это взял. Известно ли, из каких источников собирал жития святых святитель Дмитрий Ростовский? Мне неизвестно. Наверняка специалистам известно. Особенно о святых первых веков христианства. Ну, конечно, есть древние достаточно тексты, которые наверняка и святителю Дмитрию были многие доступны, ведь не только на Библии все закончилось, потом продолжалось творчество-то словесное, писали так называемые мужи апостольские, потом апологеты, то есть на последней книге Нового Завета не закончилась христианская литература, в том числе были и деяния мучеников, и многие другие документы, по которым складывалась действительно некоторая традиция. Чем пользовался конкретно святитель Дмитрий, не знаю, думаю, что теми источниками, которые смог найти. Можно ли рассматривать халяльную пищу как идоложертвенную? Не вижу почему. Халяльная, то есть та, которая приготовлена по правилам ислама. Я не думаю, что это идоложертвенная. Если это вас смущает, то, наверное, можно это просто не есть и все. Ведь животные забиваются с молитвой Аллаху, или ее можно есть, как любую другую. Заранее спасибо. Но мы об этом говорили в прошлый раз, да. Я не знаю, считает ли идоложертвенный халяльную пищу. С одной стороны, она приносится, молитва приносится единому Богу. И я не знаю, что в этой молитве говорится. Аллах – это арабское слово для обозначения Бога. Это не идол. Я не знаю, что в этой молитве говорится. Если в ней нет ничего такого, что смущает христиан, то, не знаю, я бы не видел в этом ничего плохого. Но, опять-таки, если это кого-то смущает, ну, можно и отказаться. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, может ли какая-либо философская, эзотерическая литература быть духовно опасной для члена Церкви Христовой на разных стадиях ее вхождения в последнюю? Безусловно. Опасной может быть очень разная литература, в частности, даже Библия может быть опасной, если читать ее без должной трезвости ума или читать ее под каким-то весьма экзотическим углом зрения. Как раз очень многие сектантские книги, они построены как раз на библейских цитатах, из этих цитат выводят свое вероучение. Философскую литературу это очень широко, эзотерическую я бы читать просто не стал. Зачем? Что там нового написано? Эзотерическая литература, она вся про то, как с духами общаться в общем и целом. А у нас есть вариант общения непосредственно с тем, кто небо и землю сотворил. Часто приходилось слышать такую концепцию развития общества, как эволюция человека в Бога и инволюция Бога в человека. Возможно ли, на ваш взгляд, соотнесение данного тезиса со следующим? Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Может быть и возможно, я просто вот эту эволюцию-инволюцию не очень понял. И не знаю, что этим словом называется, потому что название-то оно есть, а, видимо, за этим выражением стоит какое-то учение конкретное, вот оно мне неизвестно. Поэтому прокомментировать каждый из них, как здесь просят, мне трудно. Приемлема ли для православного христианина такая формулировка первая? Понимаете, формулировка может и приемлема, вот эволюция человека в Бога. Что под этим имеется в виду? Я не знаю, вот если под этим имеется в виду то, что имеется в виду вот под православным учением об обожении, то да, просто по-другому назвали. Понимаете, можно словесную этикетку налепить на очень разные вещи. Я сильно подозреваю, что это может быть какое-то тоже эзотерическое учение. Вот они так это назвали, и мы думаем, приемлемо для нас это или нет. Понимаете, лучше думать не о приемлемости отдельных слов, потому что слова могут быть замечательными и прекрасными. Сколько стараться понять, а какой смысл люди вкладывают в слова, что они хотят нам сказать этими словами. Например, нет ничего лучше двух замечательных слов «свобода» и «любовь». А что называют выражением «свободная любовь»? Каждый занимается сексом, с кем попало, да? И что в этом от любви, что в этом от свободы осталось? То есть выражения-то могут быть хорошими, красивыми и приятными, я только за свободную любовь, вот в лучшем смысле этого слова, чтобы люди были свободны и любили друг друга, да? Но вот «свободная любовь» в кавычках как-то не кажется мне правильным выходом. Так что вот о словах не хочется говорить, если не понимаешь, что за ними стоит, а здесь я не понимаю. Будьте любезны прояснить, существует ли общепринятый православный взгляд на так называемую эволюционную теорию развития человека, возраст планеты Земля и так далее. Могли бы вы порекомендовать литературу для детального изучения подобных вопросов? Насколько я знаю, общепринятого православного взгляда на эволюционную теорию не существует, точно так же, как и не существует на таблицу химических элементов Менделеева, или астрологические какие-то прогнозы, или вообще на что бы то ни было, не имеющие прямого отношения к вопросу о спасении человека, к вопросу о жизни церкви. Существуют разные научные теории. Эволюционная теория – одна из них. Я не биолог, я не готов ее оценивать и говорить, что вот Дарвин был во всем прав, или Дарвин был прав, но не во всем, или Дарвина сильно с тех пор поправили, как многие говорят, или вообще не прав был никто из эволюционистов. Я не готов отвечать на этот вопрос, потому что для того, чтобы на него отвечать, нужно быть биологом. И нужно владеть этим материалом на уровне профессиональной биологии. Я знаю, что есть люди, которые православные, которые не только православные, католики есть, хотя их мало, и протестантов довольно много, которые считают эволюционизм неприемлемым на основании Библии, которые считают, что первую главу Бытия надо понимать буквально, что Бог сотворил небо и землю, то есть этот видимый мир, за 6 дней календарных суток. 6 промежутков по 24 часа, сразу в готовом виде, то есть никакой эволюции не было. Вместе с тем, словом «день» может называться, в конце концов, это есть и в Библии, «день Господень, как тысяча лет», да, может называться промежуток времени неопределенной длины. И там, где говорится о сотворении животных, о сотворении неба и земли, вовсе не обязательно говорится об этом в каком-то буквальном смысле, что вот сотворил небо и землю, вот это вот небо, которое мы видим, и землю, которую мы видим, да, почву, скажем, под ногами. Это можно понять как сотворение, например, невидимого мира, ангельского мира, небо и землю, видимый мир, да. Венера – планета. Это небо или земля? Она, с одной стороны, вроде планета, с другой стороны, она на небе. Да? То есть, мне не кажется, что для христианина обязательно читать первую главу Бытия буквально. Есть люди, которые считают, что да, обязательно. Литература, я вот не могу сейчас назвать, потому что я этим вопросом особенно не занимался, но в интернете наверняка можно найти очень много самой разной литературы. Я знаю, что в Москве есть некий центр «Шестоднев», который настаивает категорически как раз на том, что надо толковать сотворение мира буквально. И наверняка у них есть литература вот как раз в пользу креационизма, так называется теория, не согласная с идеей об эволюции. С другой стороны, я сам все-таки думаю, что в эволюционизме нет ничего плохого, если только не считать, что вот Дарвин – это догма такая, да, вот как Дарвин написал, так все и есть. Там очень много вопросов возникает, насколько я знаю, я не специалист. И современные биологи во многом от дарвиновской модели, насколько я знаю, отошли. Я просто разговаривал с этим вопросом, об этом вопросе с верующими, скажем, биологами, геологами, вот как вы относитесь? И человек мне ответил один так, он был геологом. Он сказал, ну, понимаешь, если вот принять креационизм, что мир был сотворен за 6 дней 7 тысяч лет назад, значит, абсолютно все, чему я учился, вот все, чем я занимаюсь, не имеет никакого смысла. Вот в науке, в геологии в нашей существует представление о возрасте Земли, это миллионы, миллиарды, простите, лет, о разных геологических слоях, эпохах, мы этим занимаемся. Вот с точки зрения научного знания я вижу, что эта теория убедительна, да, что она наилучшим образом объясняет существующие факты в их совокупности. Естественно, она развивается, меняется с течением времени. Креационисты говорят, ну это Бог сразу так сотворил 7 тысяч лет назад, он сотворил Землю уже старой, сотворил Землю такой, как будто она существует 4 миллиарда лет. Уже в этом виде. Там кости из копаемых ящеров, все эти залежи угля, нефти сотворены уже вот сразу, там, одномоментно. Но зачем ему нас обманывать? Зачем ему сотворять мир таким, как будто он существует 4 миллиарда лет, чтобы мы потом вот на это смотрели и думали, а вот он существует 4 миллиарда лет, а на самом деле всего 7 тысяч, да? Вот не нужно ему было нас обманывать. Мне кажется, это очень убедительное объяснение. Поэтому я с ним согласен, биологом, не будучи геологом. Пошли отрывки. Бытие 32. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним, и сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня, и сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал ему, отныне имя тебя будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря, скажи мне имя твое, и он сказал, на что ты спрашиваешь об имени моем, оно чудно, и благословил его там. Здесь остановлюсь, то, что самое главное уже прочитал. Знаменитый поединок Иакова. Есть очень хорошая книжка Федора Козырева, нашего российского автора православного, «Поединок Иакова». Он целую книгу посвятил толкованию этого отрывка, очень хорошо написанную книгу, очень разумно. Кстати, Федор Козырев не библеист, он не знает древних языков, и тем не менее, он очень хорошо этот отрывок истолковал. Это к тому, что можно иногда прекрасно понимать библейский текст, не будучи глубоким знатоком там, каких-то древностей. На самом деле, вот это как раз пример, мне кажется, того текста в книге «Бытия», который насквозь символичен и поэтичен, который невозможно понимать буквально. Потому что если понимать его буквально, получается так. Яков, возвращаясь домой из далекого Междуречья, встречает Бога на переправе через, на самом деле, не реку, а это вади, скорее, высохшее русло, где бывает вода только в сезон дождей. Встречает там Бога, борется с ним. Перед рассветом Бог ему вывихивает бедро и уходит. И дает Иакову новое имя. Звучит довольно бессмысленно. Но мы же не обязаны понимать вот все буквально. Здесь же все-таки язык во многом поэтический. Точно как древо познания добра и зла вряд ли было одним из тех деревьев, которые растут в ботаническом саду. Да? Скорее всего, это вот некоторая реальность, названная словом древо. Так и здесь. история Иакова, который получил имя Израиль, это история его борьбы с Богом, если хотите. Потому что он рождается вторым из двух братьев, но покупает у первого первородство. Потом обманом получает у своего отца благословение. Потом бежит от гнева старшего брата после смерти отца. Бежит в другую землю, в Месопотамию. Поступает на службу к Лавану. Там женится, причем его самого обманывают, дают ему другую сестру, не ту, которую он любит. Потом бежит от Лавана, потому что и Лаван против него злоумышляет. То есть всю дорогу буквально Иаков борется с Богом. Он недоволен тем местом, тем положением, которое ему отведено. И Бог принимает эту его борьбу. Ну, казалось бы, как Бог может бороться с человеком? Вот у меня есть кот, он когда был помоложе, он очень любил со мной бороться. Понятно, что силы не равны, да, понятно, что если бы я с ним боролся всерьез, то я бы его, естественно, раздавил. Но он очень любит нападать, там, ну, когда молоденький еще был, там, хватать, кусать, да, вот. Для него это важно, для него это часть вот общения с человеком. Или с ребенком тоже, да. Вот сын тоже у меня подраться любит со мной иногда так, в шутку. Понятно, что это не драка на равных, да, это вот некоторая игра в поддавки. Кота даже лучше взять пример, потому что это как бы другого уровня уже живое существо. Здесь, конечно, наверное, вот такая борьба, когда Бог дает человеку возможность проявить себя, когда Он дает человеку возможность заявить о том, что он на самом деле хочет, вот добиться своего, да? И он уступает в какой-то момент, уступает, потому что играет с ним, если угодно, в поддавки, но ведь когда там мы с ребенком боремся или играем в какую-то игру, где там соревнования, один побеждает, да, другой проигрывает, для того, чтобы в нем воспитать какие-то качества, да, чтобы научить его там, ну, бороться, если хотите, за свое, там, за свой идеал, за то, что он считает нужным. Ну, может быть, так и здесь Бог проводит его сквозь все эти испытания, дает ему вот повзрослеть, вырасти. Интересно, что после этой схватки Иаков уже перестает бороться. Он принимает все то, что есть. Он примиряется со старшим братом. Это следующая сцена, которая идет за этим. Потом он там даже ругает своих сыновей, которые отомстили за честь сестры, потому что тем самым он мог бы навлечь на себя гнев жителей этой земли. Потом ничего не делает по поводу исчезновения Иосифа. Он становится внезапно безумно пассивным. Да? До этого он был такой активный человек, которому все было не так. Вот он все делал по-своему. Вот здесь он успокоился. Да? То ли старость наступила, то ли еще что-то. Но действительно, эта борьба – это переломный момент. До сих пор он искал свое место в жизни. С этого момента он его нашел. Бог дал ему это благословение. Действительно, от него произошел избранный народ. И вместе с тем вот эта память о богоборчестве, она каким-то образом сохранялась. Потом у пророка Осии будет воспоминание об этом эпизоде, где уже всему народу Израилеву он припомнит этот эпизод в самом его начале и говорит, вот Израиль – это народ, боровшийся с Богом. Почему такое название? Потому что по-еврейски «Исраэль» – это действительно глагол «бороться» и слово «Бог». Хотя есть другие объяснения у этого имени, но тем не менее вот одно из них, да, что Израиль – это народ, который борется с Богом. Но бороться можно по-разному, да, можно бороться с Богом так, как атеисты борются, там, снося храмы, а может быть борьба вот такая вот в диалоге, да, где каждый отстаивает свою точку зрения, свою волю, да, и вот в этом смысле эта борьба даже может быть вполне позитивной. Но вот очень советую прочитать книгу Козырева от Матфея, глава 12. «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Посему, говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком». В прошлый раз уже об этом говорили. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем». Есть изречение о том, это уже комментарий, что нет такого греха, который Господь не может простить. Но получается, что это изречение противоречит тому, что написано выше. Не совсем, потому что если человек говорит Богу «тебя нет», он и прощения от него за это не ждет. Да? Вот я пытался это в прошлый раз сказать, что хулой на духа, вероятно, здесь называется вот такой даже не «тебя нет», а «ты злой», да? «Ты сатана». Да? Вот если кто-то говорит Богу, не дай Бог, подобные вещи, то он от него и прощения не ждет. Потому что Христос это говорит в ситуации, когда он творит явно дела Отца, и говорят, это в нем сатана сидит. Да, вот если, он им говорит, если вы называете Бога сатаной, то как он может вас простить? Да, то тогда вы лишаетесь, собственно говоря, источника прощения, да, потому что вы сами от него отказались. Я это понимаю так, но я понимаю, что не у всех, наверное, это понимание вызовет согласие. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Как понять эти слова? На суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Значит ли это, что верующий в Иисуса Христа человек не будет подвержен частному суду, возможно, не будет подвержен и общему суду после второго пришествия? Вот смотрите, Евангелие – это текст, в котором нет такой конкретности. Вот вы здесь уже, задавая этот вопрос, разделили частный суд и общий суд. Конечно, есть богословие, которое именно так это и понимает, что есть частный суд, когда человек получает некоторый приговор, что называется, сразу после смерти, есть общий суд при воскресении мертвых, при втором пришествии. Понимаете, в Евангелии вот такой четкости и конкретности нет. И хорошо, что нет, потому что я абсолютно уверен, что все, что происходит там, происходит в несколько ином времени и пространстве. И очень трудно говорить. Мы лишь приблизительно, лишь в каких-то, вот, может быть, очень таких своих земных фразах выражаем ту реальность, которая происходит там. И говорить, вот приходит, не приходит, да, там, на суд. Ведь есть и в Библии достаточно много фраз о том, что человеком надлежит умереть, а потом суд, да, без исключений. Но если опять-таки вспомнить, что язык во многом поэтический, образный, то, наверное, стоит понять это, можно, по крайней мере, понять это следующим образом. В принципе, каждый человек подлежит суду. Но, как здесь Христос говорит в Евангелии от Иоанна, «слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную». То есть человек обретает эту жизнь уже здесь и сейчас. Да, он еще не достиг полноты, но уже в нем это начинает жить и действовать, да? И если человек живет по этой вот жизни, да, если он сохраняет ее в себе, взращивает, готов ее приобретать, если он не отталкивает, не отказывается от нее, то эта жизнь уже в нем начинает действовать, и суд ему оказывается не страшен. Я не знаю, как конкретно это происходит. То ли он не приходит, вообще как там можно приходить. То ли этот суд для него, что называется, автоматом зачет получает, да, то есть пришел и сразу все говорят, вот ты оправдан, да, ни о чем не спрашивая. То ли происходит что-то еще, но я думаю, что здесь идет речь о том, что с этим человеком Бог не судится, потому что если он начинает судиться с человеком, не оправдается перед ним никто живущий, да, есть тоже в Библии такое выражение. То, что каждый человек в чем-то виноват, в чем-то грешен, в чем-то не соответствует даже собственным стандартам, не говоря уже о чем-то более высоком, и поэтому на суде, собственно говоря, надежды большой нету ни на свои добрые поступки, ни на что-либо еще. А есть надежда на жизнь вечную, в которую человек входит здесь, и которая его, в общем-то, от суда освобождает, да, которая позволяет ему с Богом не судиться, не припираться вот об этих грехах, которые он совершил в своей жизни. Ну, опять-таки, это очень сложное богословски насыщенное место, и я не могу поручиться, что каждый со мной согласится. Ефесянам, 2 глава. «Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух создать себе самому одного нового человека, устрояя мир, в одном теле примирить обоих с Богом». Но это вот высокое богословие Павла, посредством креста убив вражду на нем. Вопрос, почему нужна была именно смерть Христа? Я пытался об этом говорить на прошлых трех наших беседах. Я понимаю, что наверняка какого-то ясного, четкого ответа я не дал, у меня его и не было, и, может быть, у вас он тоже не сформировался. Я бы попробовал ответить на это, исходя из противного. Допустим, Бог воплотился. Можно ли себе представить такую картину? Рождается Христос в Вифлееме, проживает долгую и счастливую жизнь, может быть, женится, дети у него, внуки. Все хорошо. И нет креста, нет голгов, и нет никаких мучений. Вот как вам кажется, возможна такая картина? Мне кажется, только при одном условии. Он ничего не делает и не говорит из того, что он делал и говорил. Он проживает тихую жизнь маленького человека. Его никто не трогает. Как только он начинает проповедовать, как только он начинает исцелять, он вступает в противоборство не с царем, даже Иродом, хотя Ирод это с самого начала воспринимает как угрозу себе, убивает вифлеемских младенцев, чтобы только убить будущего царя. Он вступает во вражду с князем мира сего. Все, вызов брошен, да, то есть нельзя проигнорировать. Да, вот даже мы знаем сейчас, что в нашей стране творится, если взять плакат там, против президента, против премьер-министра, выйти туда на Старую площадь и поднять его, долго там не простоишь. Хотя времена, не 37-й год далеко, да, никого не расстреляют. Но постоять так не дадут. Вот то, что делает Христос, он выходит с этим плакатом, да, вот на самую главную площадь, и никуда не уходит с нее. И вокруг него собираются толпы. Может ли не царь Ирод даже, может ли князь мира сего, сатана, на это не прореагировать? Безусловно, нет. Значило бы полное упразднение его власти. Он реагирует. Может ли эта реакция не привести ко Христу? Давайте задумаемся. Опять-таки может, если Христос, что ему и предлагал сатана, да, обретает земное могущество, если он становится царем сам, свергает Ирода, идет на него там войной или убивает его молнией, неважно. То есть он демонстрирует людям, что он Бог, и они должны ему покориться. Они из страха покоряются, потому что, да, он испепелит сейчас. Тоже креста не будет. Будет вот установленная такая земная жесткая власть, что, кстати, в истории христианства периодически пытались сделать. Инквизиция и все прочее тут именно на эту тему. Установить земную власть, чтобы люди боялись и слушались. Опять-таки, Христос на это не идет, да, и мне кажется, что если бы он пошел, то это был бы не он, а Антихрист. И, возможно, Антихрист что-то подобное как раз и сделает. То есть, Бог приходит к человеку для того, чтобы прожить человеческую жизнь, и эта жизнь не может не закончиться для него такой трагедией. Он должен для этого либо отменить свободу человека, то есть заставить его слушаться, либо отказаться от своей божественности, то есть вот прожить обычную земную жизнь, ничем не выделяющуюся. Естественно, и то, и другое, ну, просто это не про него, да? Поэтому в каком-то смысле Голгофа неизбежно, как неизбежно, после воплощения в падшем мире. Ну, и нужно ли было воплощаться в падшем мире? Вот мы об этом тоже немножко говорили. Да ведь он очень долго пытался этого не делать. Он очень много посылал пророков, самых замечательных. В притче о злых виноградарях об этом, кстати, сказано, что вот когда виноградари отказались приносить своему хозяину тот плод, который должны были принести, он к ним слуг посылал, не одного, многих посылал. Одного убили, другого избили и выгнали. Да, то есть это не сработало. И тогда он послал сына своего единородного и сказал, может быть, его устыдятся. То есть в каком-то смысле крест не то чтобы нужен, да, в смысле вот все подведено к тому, чтобы был крест. В каком-то смысле крест неизбежен. Если Господь идет вот на то, чтобы стать человеком, на то, чтобы действительно соединиться с падшим человечеством настолько, насколько это вообще возможно, да, устранить всякие преграды между ним и собой. Вот мы до этого могли бы говорить, да, Боже, но ты не знаешь, что это такое. Вот, конечно, мы грешим, но ты же понимаешь, вот мы-то здесь на земле. Он скажет, теперь я знаю, да, я через это прошел. У вас нету ничего такого, чего я бы не испытал. Устраняя полностью эту преграду, он проживает жизнь земного человека. И эта жизнь неизбежно ведет ко кресту. С другой стороны, мы говорили о том, мы читали как раз эти отрывки из посланий. Для христианина он в этом восшествии на крест принимает на себя, вот что называется, весь этот удар греха. Да? То есть он принимает на себя последствия грехов людей. Тех людей, которые жили тогда, начиная от царя Ирода и вплоть до там, тех, кто гвозди вбивал в крест. Да? С другой стороны, всего человечества вообще. Да? Он принимает эти последствия на себя. Он говорит отцу, прости им, ибо они не ведают, что творят. И в этом смысле, конечно, он становится спасителем для всех нас. Не только для тех, кто тогда жил. Ну и последнее, уже времени нет, но я хотя бы прочитаю вопрос. Помогите разобраться в вопросе. Бог все-таки наказывает людей за их грехи в земной жизни. Видимо, такое бывает. Но ведь Бог есть любовь. Разве любовь может карать и наказывать? Ну а хороший родитель или учитель, или воспитатель ребенка разве не наказывает никогда, но при этом любит? Или это не наказание, а своего рода лечебные меры Бога по отношению к нашим грешным душам? Ну вот, конечно. Уколы, например, кому нравится? Или там какие-нибудь процедуры зубоврачебные, вообще ужас. Тогда почему во многих молитвах все-таки говорится, что Господь за грехи наши наказывает нас? Что понимать под наказанием? Если взял, вот не понравился мне человек, я взял там и его избил. Конечно, это не наказание, это злоба и месть. А если наказание, то вот ребенок плохо себя ведет, его там лишили вечерних мультиков, да, или в угол поставили. Это ему полезно только, да, если это делается в разумных пределах, с любовью, без ожесточения, и так, что ребенок понимает смысл происходящего. Вот, собственно говоря, почему слово «наказание» здесь употребляется. Но, конечно, сегодня, когда мы об этих вещах говорим, еще раз, давайте пытаться не слова, понятия определить, то, что мы часто их по-разному используем, а вот ту мысль, которая за ними стоит. Другие вопросы я уже не успеваю, как и предупреждал. Поэтому надо сейчас нам разойтись на перерыв. Спасибо, было с вами интересно. Может быть, с кем-нибудь еще и как-нибудь в другом формате встретимся.